Андрей увидел над собой белый потолок, ощутил знакомый неприятный запах больницы. «Где же я?» – подумал он. Его локти упирались во что-то твердое. Оглядевшись, он увидел, что лежит в ящике, похожем на гроб, только обложенном изнутри незнакомым упругим материалом. Потрогал лоб – никакой шишки. На шее ни малейших следов от железного ошейника. Аккуратно сел. Голова совершенно не болела. Он лежал в уже привычной одежде от The Game, но на теле не осталось никаких следов от былых приключений. «Значит, это все виртуальная реальность была», — подумал Андрей. «Матрица рулит». Но как же все реально было? В комнату зашел клерк, причем тот же самый, что встретил их в офисе. «Доброго дня. Вижу, вы пришли в себя. Прошу следовать за мной». «Куда?» «Ваш тьюториал закончен, вы можете ехать домой. Кроме того», — продолжил служащий, «вам надо получить свою одежду, оформить призы и так далее. Следуйте за мной». Андрей переоделся в свою одежду в раздевалке, потом, следуя просьбе, вошел в уже знакомую комнату офиса, где их оформляли в экстремальный тур. У стойки стоял Тармахин и что-то подписывал. «Влад, здорово, живой. Алиска где?» «Госпожа Акользина захотела остаться на свободной территории. Вы можете с ней увидеться, если снова захотите войти в игру», — вмешался клерк. «Что? Да что ты гонишь? Это просто ваша фиговая эвакуация не сработала, ты...» «С ней все в порядке», — бесцветным голосом сообщил Тармахин. «Точно?» — спросил Андрей. «Да, мы с ней разговаривали». «И клерку?» «Я все подписал, могу идти?» «Да, конечно». «Мне нужно на 5 минут поговорить с Андреем». «Как угодно». Оба искателя приключений отошли в угол. «Словом, Андрей, извини меня», — начал Влад. «Не понял?» «Ну тогда, когда мы выбрались из фьорда, мне утром вдруг приспичило. Я отошел, смотрю, подбирается к тебе кто-то. Ну сам знаешь, на что те парни способны. Вдвоем мы бы даже с ним одним не управились. В общем, кинул я пару веток в тебя, чтобы разбудить и дёру, так что извини». «Да нормально все. Сказать по правде, я бы так же поступил». «Ну вот, тем более для тебя все хорошо обернулось. Да и сам помнишь, новичков не убивают». В словах Влада прозвучала горькая усмешка. «А я с Лизой говорил, она на свободной территории захотела остаться, как я не уговаривал». «А ты что же?» — спросил Андрей. «А я? Я пришлю тебе деньги, как и обещал. Оставшиеся 3000. Твой счет я знаю. Пока». Влад попрощался и вышел из офиса. «Господин Казаков, если вы урегулировали свои личные дела, то нам надо уладить небольшие юридические формальности. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Что ж, прежде всего, позвольте поздравить вас, господин Казаков. Вы прошли на первый уровень большой игры. Теперь вы полноценный игрок, а это приз гораздо больше, чем те трофеи, которые вам удалось добыть». «Прошел? То есть меня не унес этот эвакуатор? Время истекло в тот самый момент, когда я в воду упал?» «Нет. Скажем так, в нашей организации действует правило, по которому новичка нельзя эвакуировать, если он находится в активной стадии игры, поэтому вам пришлось немного подождать». «Да уж, немного. А Влад, он тоже получил статус?» «Нет, он не смог продержаться необходимый срок в игре, но вернемся к теме разговора. Мой долг еще раз напомнить, что теперь вы полноценный игрок и имеете возможность войти в игру без входного взноса и спутников. Для этого вам достаточно прийти в этот офис. Далее, в игре вам удалось добыть некоторое количество материальных ценностей. Потребуется некоторое время на оценку их стоимости и конвертацию в валюту. После этого деньги будут переведены на ваш игровой счет либо на вашу кредитную карточку». «Вы номер карточки моей знаете?» – спросил Андрей. Клерк только многозначительно улыбнулся. «И сколько примерно я заработал в игре?» «Ориентировочно 5-6 тысяч евро». «Ничего себе!» «То, что вы получили статус, гораздо важнее». «Понял я уже. Куда мне теперь идти?» «Домой. Машины у вас нет, а ваш автобус прибудет на ближайшую остановку через 7 минут. Как раз успеете дойти». «Секундочку. Нас на свободную территорию везли 3 часа в каком-то вагончике». «Вы в своем родном городе, господин Казаков». Клерк улыбнулся, давая понять, что разговор закончен. «Что ж, ясно. До свидания». «Приходите еще, вам будут рады». Андрей вышел из офиса на улицу. Привычный вид его города потряс. Такое ощущение бывает, когда выходишь из кинотеатра и видишь обычный мир, совершенно не тот, в который погрузился на экране. Только чувство, которое испытывал Андрей, было во много раз сильнее. Он включил плеер, воткнул наушники. Заиграла ария. Возле гаражей, прямо у поворота к жилому корпусу, где он жил, толклась шпана. Обыкновенная тройка приблотненных молокососов, корчащих из себя крутых. Они были совершенно не опасны даже для Казакова, еще не прошедшего обучения в игре, а уж теперь-то тем более. Но Андрей, проходя мимо, все равно вынул один наушник. Один из шпаны что-то спросил у него. Андрей не ответил, а буквально сразу освободившимся ухом уловил звук шагов за спиной. Прошел еще немного. Его продолжали преследовать. Тогда он резко развернулся. Так и есть. Один из приблотненных, прыщавый и худой, уже тянул руку к его плечу. Правда, конечность внезапно повисла в воздухе, когда ее обладатель увидел лицо Андрея. «Куда грабку тянешь?» – осведомился он. «Эй, чего куда? Ничего я не тяну!» Молокосос спрятал руку за спину и еще пытался храбриться. Андрей добавил холода во взгляд и спросил раздельно. «Ты чего за мной волочился?» И надавил взглядом. Паренек инстинктивно отступил на шаг. Андрей последовал за ним и так, поддавливая, привел его к остальной компании. Шпана заметно перетрухала, но, скучковавшись, вновь обрела храбрость. «Слышь, мужик, тебе что надо?» — спросил тот, что постарше и повыше. Андрей оглядел всю компанию целиком и каждого по отдельности. «Вы кто такие?» — спросил он, проигнорировав вопрос. «Я вас раньше здесь не видел. А ну, взяли руки в ноги и смотались отсюда быстро». «Мужик, послушай». Из компании слева выдвинулся один с бутылкой пива в руке, явно намереваясь сократить дистанцию и затеять диалог. «Я не знаю чего...» Андрей, не глядя, выщелкнул от себя пощечину внешней стороной ладони прямо по наглой роже. Парламентер согнулся и заскулил. «Свалили все, пока ноги не переломал», — отчеканил Казаков. «Все, поняли, уходим», — ответил старший. «Ты, да я тебя урою», — запричитал блатной, которому пришлась плюха. «Чего он сказал?» — спросил Казаков. «Все нормально, мы уже сваливаем. Все нормально, мы врубились». Старший шпаны развел открытые ладони и злым шепотом товарищу. «Пасть закрой, гнутый, мы уходим уже, все. Развелось всякой негоди, подумал Андрей, глядя в спину уходящей шпане, и воткнул наушник обратно в ухо. «Мама, я дома!» — громогласно объявил он, вешая свою ветровку на вешалку. «Сивка-бурка вернулся наконец-то!» — вышла навстречу мать с половником. «Беги быстрее в душ, а потом поешь, я как раз все разогрела. Устал, наверное?» — спросила она вслед проходящему сыну. «Да, конечно». Андрей покривил душой. Физически он чувствовал себя превосходно. Ничего не болело, даже застарелая рана на ноге не беспокоила, но вот дух его был измотан. Психика отказывалась принимать произошедшее. Когда все решалось там, в Мидгарде, некогда было предаваться размышлениям. Но сейчас, оказавшись дома, в спокойной обстановке, он волей-неволей пытался осознать свои приключения, и у него не получалось. Все случившееся просто не укладывалось в голове. Логика и здравый смысл элементарно пасовали. Осмысление событий, произошедших всего-то несколько часов назад, тяжелым грузом ложилось на молодую личность. А еще ужасно нестерпимо хотелось туда, обратно в игру, в этот дивный, полный всего необычного и нового мир. Андрей пытался отогнать это чувство, но у него плохо получалось, да он и не старался особо. Прокручивая в памяти эпизоды прошедшей недели, Казаков яростно тер мочалкой правую руку, и тут его ожидало новое потрясение. За смытой струями воды пеной внезапно проступила татуировка. Андрей открыл рот от удивления. Он точно помнил, что никаких татуировок не набивал. Тем не менее, с его правой руки на него пялился зверь зеленого цвета, явственно напоминающий рысь или другую крупную лесную кошку. Зверек был изображен довольным, словно ему были приятны теплые струи душа. Несколько придя в себя от увиденного, Андрей провел по татушке мочалкой, но зверек и не думал исчезать. Только, как показалось, рожа стала еще довольнее. «Так-так, ну и дела», — подумал он. Хотя чему удивляться после мгновенного перемещения из древней истории обратно в офис, а тут какая-то татушка. Знать бы только еще, что она значит. Андрей несколько отстраненно, но весьма быстро поедал домашние угощения. Мама по привычке сидела рядом, смотрела. «Проголодался?» «Ага. Мам, я вот хотел показать», — начал Андрей. «Я тут во время поездки татуировку сделал небольшую. Тебе понравится, глянь». «Что? Татуировку? Ты серьезно? «Ну, она маленькая, тебе понравится. Смотри». «Куда?» «Как куда? Я же тебе показываю, вот». Андрей вытянул руку. «Не вижу я никакой татуировки. Шутишь, что ли?» «Да? Так это она смывающаяся была». «Вот разгильдяй», — покачала головой мама. «Добавки будешь?» «Угу». Инструктор-экстремал в глубокой задумчивости почесал себе затылок. Он татуировку прекрасно видел. Зеленый зверек продолжал нагло скалиться, разве что не мурчал от удовольствия. Поужинав, Андрей вернулся в свою комнату, проверил почту, отбил друзьям, что вернулся, а у самого не выходила из головы стратегия. Ложась спать, он еще раз посмотрел на руку. Татуированный зверек, положив голову на лапки, мирно спал. «Ничего себе, он еще и позу меняет!» Напоследок удивился Казаков и провалился в сон. Недавние события его вконец доконали. Утром, бодрый и полный сил, Андрей сделал легкую гимнастику, кинул Оле привет в ВК, сказал, что ждет ее нового приезда и побежал собираться в отрыв. По идее, он должен был там угощать друзей, раздавать долги, веселиться и праздновать, но сейчас его интересовало только одно. Кто что может знать о большой игре? Может, кто-то там уже побывал и теперь тихорится? От сборов его оторвала пиликнувшая СМС-ка. Пополнение на счете. Ему на карту упало 2 перевода, 3,5 и 5000 евро. Первый наверняка от Влада, а второй от кого? От стратегии. Помнится, служащий в офисе что-то говорил о выигрыше. Андрей глянул на татушку. Хищный котяра стоял на всех 4 лапах, словно собирался куда-то идти или что-то учуял. «Ладно, потом разберемся. Сейчас главная информация», — решил Андрей и вышел из дома, напоследок сказав матери, куда уходит. В отрыве ему встретились Лёха и Стёпка, последний по кличке Банан, прозванный так за вытянутую голову, обросшую пшеничной шевелюрой. Оба приятеля были знатными любителями выпить за чужой счет, ну и потрындеть о последних новостях, а значит, являлись ценными источниками информации для Андрея. Вдвоем они сидели за столиком, пили соки и явно маялись бездельем. Кроме них в баре никого из своих не было. «Здорово, мужики!» «А, кто пришел?» — воскликнул Лёха, невысокий, крючконосый. «Слыхали, ты куда-то в турпоход ходил?» «Ходил-ходил», — ответил Андрей, присаживаясь. «Аркашу не видели? Что-то его мобильник не отвечает». «Вроде как он в Турцию свинтил на месяц», — пробасил Банан. Шириной плеч он превосходил Андрея и был в 2 раза больше Лёхи. «А что, долг тебе зажал?» «Скорее я ему. Слушайте, парни». Казаков перешел на шепот. «Вопрос у меня есть к вам интересный. С меня пиво». «Ну так угости сперва», — резонно заметил Банан. «Да ты прав. Лилечка, 2 светлых и пожевать чего-нибудь». «Будет сделано, Андрюша», — ответила милая блондинка в блузке и короткой черной юбке. Лилия, двоюродная сестра Бори, работала в его баре официанткой. Хорошая, симпатичная девочка, но приставать к ней или делать излишние сальные намеки никто не смел. Характер у ее брата был спокойный, но крутой. «Парни, вы ничего не слышали о большой игре?» — спросил Андрей, когда пиво и закуска ополовинились. «Чё?» «Песня есть еще такая», — встрял Лёха, типа пошутил. «Погоди», — остановил его Банан. «Что за игра конкретнее?» «Тема такая. Она называется еще «Стратегия». Тройку экстремалов забрасывают хрен знает куда, а через неделю они возвращаются неимоверно крутыми. Где были, не говорят, но шадец, как офигенно прошло, всем рассказывают». Друзья переглянулись. «Нет, о таком мы ничего не слышали», — ответил Лёха. «Ну, может, пропал кто недавно? Пообещал денег много поднять и исчез?» «Не знаю, я бы слышал о таком. По идее, тебе лучше об этом у Бори бармена спросить», — сказал Лёха. «Ладно, и на том спасибо. Если услышите что-то похожее, позвоните». «Если эти 2 не знают, значит, и остальные не слышали ничего или совсем держат язык на замке», — решил Казаков. «И еще последний вопрос. Видите что-нибудь?» Он засучил рукав, открыв друзьям татуировку. Те удивленно посмотрели на него. «Чего мы должны видеть?» — несколько обиженно спросил Банан. «Ничего, проехали без обид. Еще свидимся, я пока тут буду». «Странный ты какой-то», — заметил Лёха напоследок. «Что есть, то есть». Андрей подошел к стойке. «Боря, сколько я должен тебе?» И, расплатившись, задал бармену все тот же вопрос, не знает ли он о стратегии. Боря сначала молчал долго, потом ответил. «Я знаю, что это очень крутые ребята. Очень. И это все, что я бы хотел о них знать. Не убавить, не прибавить, как говорится». «Понятно. Когда Аркаша вернется, не знаешь?» «Говорил, через 3 недели, еще сказал, что ты ему пиво должен». «Это само собой. А ты, если узнаешь что-то интересное, ну, ты понял. Мы к ним, не хорошо? Я в долгу не останусь. Видишь, богатый теперь. Ну, бывай». Раздумывая, Андрей бродил по городу, и ноги сами принесли к спортзалу, где он занимался карате. Изнутри сквозь старые окна доносился шум. Каратеки долбили по грушам и макеварам. Он зашел в раздевалку, встретил там Диму Васильева, Василича, если по-простому, бритого, мускулистого, улыбчивого парня. «О, какие люди, казаки пришли!» С хлопком Дима пожал руку Андрею. «Что, захотел прийти проведать?» «Да так, соскучился». «Ну, понятно». Дима расплылся в заразительной улыбке. «Сэм здесь?» «Да, пока за молодняком глядит. Через 10 минут наша смена начинается». Самуил Марышев, или просто Сэм, тренер, сенсей и основатель школы окинавского карате в их городе. Он своим трудом с нуля создал секцию, и Андрей был одним из первых его учеников. И хоть потом бросил, дружбы не растерял, периодически заходил в зал, как сейчас. Сэм сидел, скрестив ноги, и смотрел, как ребятишки выполняют последние упражнения. Идеальная осанка, высокий лоб, большие круглые глаза, тонкий нос, который никогда не был сломан, бородка якорем. Тренер, заметив Андрея, приветственно махнул рукой. Школьники убежали в раздевалку. Наступило время старших учеников. Одежда у Андрея была не слишком подходящая для занятий, но Сэм, по крайней мере для старших, следовал китайской мудрости. «Тренируйся в том, в чем ходишь каждый день, иначе в бою тебя могут ждать неожиданности». С каждым из пришедших Сэм поздоровался. Когда дошла очередь до Андрея, задержал рукопожатие, глядя ему прямо в глаза, но ничего не сказал. Тренировка прошла, если описать одним словом, офигенно. У Андрея получалось все. Элементы ката и боевых связок сами собой всплывали в памяти, тело слушалось великолепно, и в каждом упражнении он теперь сразу угадывал скрытый боевой смысл. Кое-что он даже и изменил, для большей эффективности подстроил под себя. После тренировки Сэм попросил его задержаться. «Поработаем шестами», — предложил он. О, от такого предложения нельзя было отказаться. Шест в руках Сэма творил чудеса. Тренер спокойно мог в одиночку стоять против трех своих самых сильных учеников, причем работать не насмерть, а реально, но аккуратно. И понятно, ученики не были бездарями, просто... Ну, талант был у Сэма к этому оружию, и Андрей показал, на что способен. «Я бы тебя поставил на экзамен на первый дан через месяц, когда из Москвы представительство приезжает», сказал бывший наставник, потирая ушибленное плечо. «Но ты ведь не согласишься?» «Нет, не то чтобы не хочу. Дела у меня. Скорее всего, буду занят через месяц». «Понимаю». Сэм посмотрел на правую руку Андрея, где под рукавом была скрыта татуировка, невидимая для обычных людей. «Будь осторожен, друг. Впереди тебя ждет интересная судьба». «Сэм, вот за этим я и пришел. Я хотел спросить». «Не спрашивай. Все равно я ничего не знаю. Уж точно знаю меньше тебя. Это твой путь, и он не хуже других. Иди по нему». «Тогда, может, ты пойдешь со мной?» Сэм задумался. «Нет, у меня тоже свой путь. Возможно, когда-нибудь наши пути пересекутся, но сейчас нет. Удачи тебе, Андрей. Мне нечему тебя учить, могу только сказать, будь всегда бдителен и осторожен. Эти качества никогда не бывают лишними». Вечерняя маршрутка везла Андрея домой, но путь ее будто назло пролегал мимо офиса большой игры. Зачем игнорировать знаки судьбы, тем более, что ему было очень любопытно. Заодно хотелось проверить, не испарилось ли здание за прошедшие сутки, не стало мимолетным глюком. Выйдя из маршрутки, Андрей прошел две остановки и через 15 минут уже входил в знакомый офис, который не думал превращаться в мираж. «Здравствуйте, господин Казаков». Его встречал улыбчивый клерк, опять не тот, который его провожал вчера из офиса, но до боли похожий на предыдущих. Они все казались одинаковыми в своих костюмах. «Добрый день, вы меня знаете?» «Конечно, ведь вы теперь игрок». «Вот я бы и хотел узнать, что это значит. У меня накопились некоторые вопросы». «Например, о татуировке», — закончил за него клерк, закатав рукав своей одежды. Андрей подпрыгнул от неожиданности. В его голове прозвучал голос. «Дмитрий Словин, первый уровень, искупительный ценз». На предплечье у Дмитрия был вытатуирован белый вепрь. «Что это за...» «Понимаю, первый раз читали метку. Такое со всеми бывает». «Да объясните мне, наконец, что это за... тут происходит?» «Ну что вы, молодой человек, держите себя в руках. Сейчас я вам все расскажу. Поскольку вы игрок, у вас на руке метка, знак принадлежности к игре. Как вы уже поняли, это не просто татуировка. Она несет в себе некоторые функции. К примеру, служит ключом от вашей квартиры на свободной территории». «У меня есть квартира?» Андрей окончательно офигел. «Да, как игроку вам положена отдельная жилплощадь, но обо всем по порядку. Итак, продержавшись последние 3 дня в активной стадии игры, вы получили статус полноценного игрока, вошли в клуб, так сказать. Теперь вы можете беспрепятственно и в любое время входить в игру, выбирать любую игровую зону, прокачивать и развивать необходимые навыки, приобретать материальные средства и различные артефакты по своему выбору. Выносить из стратегии любые материальные средства запрещено, но вы можете продать их по рыночной стоимости в соответствующих заведениях. Деньги по курсу будут зачислены на ваш счет здесь, в миру. Например, думаю, вы уже заметили, что вам пришло пополнение счета. Это стоимость всех материальных ценностей, которые были на вас во время эвакуации из игровой зоны. Пара тряпок и топор, 5000 евро? Стоимость товара оценивается по трудозатратам, необходимым для его создания в игровой зоне. Андрей, вы, как я вижу, человек достаточно эрудированный, должны понимать, что стоимость секиры в Мидгарде весьма немаленькая. Также вы можете обменять заработанные деньги на игровые монеты прямо здесь, в офисе, но предупреждаю, курс будет не очень выгоден. Далее, как я уже сказал, на свободной территории вам, как игроку, полагается жилье. В нем вас будет ждать минимальный набор вещей, необходимый для выживания в одной из игровых зон, как правило, той, где вы получили статус. Питаться, покупать новые вещи, развлекаться вам придется на собственные деньги. Попасть в квартиру вы можете с помощью собственного ключа. «Ключа?» – переспросил Андрей. «Вы на свой брелок с ключами смотрели?» «Мне дома двери так открывают», – буркнул Казаков, вытаскивая связку ключей. «Ничего себе!» На кольце сам собой появился еще один ключ, отливающий серебром, плоский, со сложным рельефом и бороздками, а на самой ручке, чуть пониже отверстия для брелка, была изображена спящая хищная кошка. Точная копия той, которая сейчас покоилась на его руке. «Ах да, я вижу ваше невысказанное желание узнать, что же такое у вас на руке». Клерк позволил себе улыбнуться впервые за весь разговор. «Это игровая метка. Ее выдает сама стратегия, ориентируясь на различные личностные качества игрока, условия, как он получил свой знак, его перспективы в игре. Для обычного человека она невидима, как и ключ. Любой другой игрок может считать доступную информацию о ее обладателе – имя, уровень, достижение. Опытные игроки могут даже определить характер хозяина метки, а значит и то, что от него можно ожидать. Полезный навык, не правда ли? Кроме того, помимо доступа в игру, сама игровая метка очень полезна для игрока. Вы в этом еще убедитесь. Лесной кот». Андрей не сразу понял, что это клерк назвал его по изображенной татуировке. А он все гадал, что за кошка изображена у него на руке. Казаков покосился на татуировку. Зеленый зверек застыл в горделивой позе. «Знак у вас хороший, своеобразный. Я редко такие встречал», — туманно пояснил служащий. «Ну а теперь, господин игрок, когда я закончил общий инструктаж, мы можем перейти к делу. Желаете снова отправиться в игру?» «А что?» «Нет, погодите. Это все очень здорово, но мне бы хотелось знать совсем другое. Ваша большая игра. Что это вообще такое? Для чего это?» «Знаете, Андрей, обычно на такие вопросы, недавно получившим уровень, мы отвечаем что-то вроде «Игра — это игра, со временем все поймешь. Но вы мне понравились, поэтому я вам отвечу честно. Не знаю». «Так что, оформляем выход в стратегию?» «Нет». Несколько озадаченный, Андрей вышел из офиса, побрел к себе домой пешком. Хотелось прогуляться, но одно он точно знал, что завтра вернется в этот офис, чтобы снова нырнуть в игру. Дома матери пришлось наврать, но не сильно, хотя это как посмотреть. Андрей сказал, что во время последнего турпохода познакомился с очень солидными людьми, которые взяли его на работу, но для этого придется уехать в командировку на месяц, может, на 2. Лжи тут, почитай, не было, только умолчание. Мама, если и не поверила, то виду не показала, она была рада, что ее сын наконец-то нашел дело, которое ему по душе и которое приносит ему деньги. Казаков отдал матери всю наличность, аванс от Тармахина, и с чистой совестью отправился в офис стратегии. Встретил его опять очередной служащий, но тоже сразу знал имя и фамилию клиента. «Доброго дня, господин Казаков. Желаете попасть в игру?» Руку он держал прижатой к стойке, так что рассмотреть татуировку не получалось. Андрей даже испытал разочарование. Было прикольно, когда в прошлый раз у него в голове возник голос. Хотелось повторить и проверить, не почудилось ли. «Да, я бы хотел поменять деньги у меня на счету на монеты». «Предупреждаю, курс 1 к 100. Меняем?» Андрей кивнул. Клерк забарабанил по клавиатуре. «Сделано. В вашей собственности теперь находится 85 единиц игровых денег. Получите, когда переоденетесь в стандартную экипировку».